Глава 95. 22.00. На Апнеа Гайяр разгар разгрузки. Его контейнер за номером 89AHD34 был доставлен на причал около 19.30. И офицер зоны морского и речного регулирования его немедленно предупредил. После проверки установили, что данный ДФЭ, так называли ящики, 20-футовый эквивалент, содержал, среди прочего, предметы из старого железа. Первое подтверждение. Эрван не стал звонить марсельским коллегам. Эту ночную вахту он мог обеспечить самостоятельно. Взял табельное оружие, проверил полицейское удостоверение и вышел из отеля, расположенного поблизости от терминала. Пройдя через контрольный пункт, выбрал место рядом с будкой ночных сторожей у склада. Отсюда он мог одновременно следить и за своим ящиком, и за разгрузкой, которая шла за рядами в притирку стоящих контейнеров. Действие разворачивалось под лучами сверхмощных прожекторов. Все завывало, рычало, крутилось, взвизгивая скрежетом металла, скрипом кабелей и человеческими голосами, искаженными треском радио. Самого человеческого присутствия заметно не было. Только машины, снующие во вспышках света. Контейнеры перемещались с палубы на причал и с причалов на парковке. Погрузчики бегали туда-сюда, как гигантские официанты, подносящие огромные блюда. Крюки, как исполинские сахарные щипцы, охватывали очередной ДФЭ. Похоже было на городок из Лего в момент окончательной разборки. Вначале Эрван следил за всеми операциями с интересом. Теперь же, оглушенный грохотом, утомленный световыми всполохами, позволил мыслям идти своим чередом. Человек-гвоздь, его демонические ритуалы, его жертвы. Коп снова возвращался к своей двойной гипотезе. С одной стороны, убийца мстил Марвану. С другой пытался изгнать собственных бесов, в частности, гомосексуальность и некрофилию. Поразмыслив, Эрван добавил к общей картине еще одну черту – импотенцию. В конце концов, убийца насиловал свои жертвы булавой или чем-то в этом роде. Железо заменяло плоть. Возможно, потому что действовать иначе он не способен. Но зачем подражать человеку-гвоздю? Откуда он знает его историю? Целится ли он в Марвана, потому что тот арестовал его кумира, или потому что Марван сыграл мрачную роль в его личной судьбе? Прожектор развернулся в сторону Эрвана и ослепил его. Рефлекторно он отвернулся и увидел свою тень, вытянувшуюся в направлении ряда контейнеров. Зазвонил мобильник. «София», — подумал он, все еще ожидая знака с ее стороны и из гордости не желая проявляться первым. Это был Крипо. «Ты там? Ничего не слышу!» Эрван укрылся между двумя контейнерами. «Тут я», — ответил он, повышая голос. «Я нашел кое-что важное». «Что?» «Анси Мани была связана с одним сообществом, довольно специфическим, типа садмаза, фетишизм». «Беспредельщики?» «Рано говорить, но по моим источникам она принимала участие в очень особых вечеринках, где каждый выряжался во что-то несусветное, с сеансами пыток и прочим». Такой патологический вкус связывал ее, пусть отдаленно, с адмиралом Ди Греко. Культ страдания, наслаждение болью. Офицеры Панкушка могли иметь каждый со своей стороны контакты с новым человеком-гвоздем. «Как ты это нарыл?» «Проверка мобильника. Номер, по которому она звонила больше месяца назад. Это магазин фетишей в Леаль. Я позвонил. Они продают комбинезоны из латекса, костюмы медсестры, нацистскую форму». «Ее там помнят?» «Нет. Но мне пришла в голову одна деталь. Когда Одри и Сардинка шарили у нее дома, они обнаружили странные предметы. Медицинские маски, хирургические халаты, ремни, оранжевые комбинезоны». Одри мне говорила. «По словам парня из того магазина, это совершенно отдельная тенденция в мире фетишизма. Они двинуты на медицинской тематике. В основе оранжевые оттенки». «Почему оранжевые?» «Это цвет бетадина. А еще горот и ремней. Такой фетишизм может начинаться с любви к уколам и доходить до пристрастия к инвазивным обследованиям. пальцы в заднице, колоноскопии и так далее. Кстати, у нее нашли и странные инструменты, вроде ремней для иммобилизации, хирургических зеркал, зондов, наконечников, кюреток. Эрван задумался. Молодая женщина, которая надевает гороту, воздерживается от мочеиспускания или делает воображаемый аборт, это само по себе задает определенный психологический профиль и отсылает в особый мир. «Эти факты совпадают с другой находкой», — продолжил лютнист. «Компьютерщики, наконец, открыли ту таинственную папку в ее компе и обнаружили тысячи фильмов, скажем так, чисто технических. Спринцевание прямой кишки, расширение уретры, анальные зонды. Я лучше воздержусь от деталей». «Жесткие диски, черные ящики психиатрии. Завтра, как только вернусь, займемся Лартигом. Между ними точно есть связь». «Счастлив слышать». «А пока поищи в этом направлении. Тех, у кого уже были неприятности по нашей части». «Ты меня что, за стажера держишь?» «Просто напоминаю», — жестко заключил Эрван, прежде чем разъединиться. Он только что заметил тень, мелькнувшую в конце ряда контейнеров. Метнулся в том направлении и оказался у вагонных платформ. Никого. «Сторож?» «Нет, у того был бы фонарь или собака, или и то, и другое. Кто-то здесь был. Возможно, не убийца, но тот, кто хотел остаться незамеченным». Полицейский свернул налево и двинулся вдоль пресловутых ДФЭ. Оружие он уже держал наготове. Первый перпендикулярный проход — никого. Второй — то же самое. Третий. Он начал сомневаться, не померещилось ли ему. Эрван уже готов был отступиться, когда в глубине четвертого прохода увидел силуэт. Перешел на спринт, повернул, побежал, опять повернул. Он ничего не слышал, кроме отдаленного железного гула. Повинуясь инстинкту, срезал влево и снова помчался направо по проходу. Заблудившись в многоцветном лабиринте, он уже не представлял, где находится. Над ним перекрещивались лучи прожекторов и вращались стрелы кранов. Боковое зрение было ограничено гофрированными стенками. Ему вспомнился рассказ офицера из зоны морского и речного регулирования про африканцев-нелегалов, которые забирались внутрь, прихватив пилу по металлу. Один из таких беглецов, чем дальше он продвигался, тем хуже ориентировался. Он чувствовал себя пленником, который, пытаясь высвободиться, только туже затягивает путы. Позвать на помощь? У ночных роботов голоса куда громче, чем у него. В ярости он саданул по одной из стенок и попытался представить, что может быть в этом ящике. Африканская мебель, специи, кожаные поделки, фрукты. Полицейский, который попал в плен к бананам и крупам. Это ж обхохочешься. И вдруг он оказался на земле. Скинув голову, увидел убегавшего куда-то вправо человека. Тот, вероятно, выскочил из укрытия, толкнул его и теперь пытается скрыться. Эрван стоял на коленях, упершись ладонью о землю. Оружие он выронил. Он стартовал, как легкоатлет, оттолкнувшись задом и заодно подобрав пистолет. Новый перекресток. Его добыча в 100 метрах слева хлестала по стенам метущейся тенью. Эрван вновь уверовал. Лабиринт обрел смысл. 50 метров. Шум рабочей площадки стал сильнее. 30 метров. Силуэт совершенно темный, включая голову. Негр, белый в вязаном шлеме, как у командос, не представляя, каким образом Эрван вылетел на причал, где шла разгрузка. Беглец мелькнул вновь между двумя штабелеукладчиками. Каждая секунда подтверждала то, что Эрван уже понял. Тот бежит слишком быстро. Тренированный спортсмен. Но таким был и сам Эрван. Он ускорил бег. Беглец огибал площадку, появляясь по другую сторону поезда и вновь исчезая в тени между вагонами. Кажется, их никто не заметил. Ни водители в своих подвесных кабинах, ни операторы огромных подъемников, ни радиодиспетчеры со своими переговорными устройствами. Все они были слишком заняты плывущими по воздуху ящиками, словно обретшими собственную жизнь в лучах ослепительно белого света. Эрван остановился, пытаясь отыскать свою цель и понять, как ему самому пробраться через маневрирующую технику. Внезапно он увидел его в 300 метрах за освещенным пространством у опоры крана, который перетаскивал ДФЭ. Беглец мчался прямо к воде. Не раздумывая, Эрван кинулся под стрелы и контейнеры, которые перемещались на высоте нескольких десятков метров. Свистки и визг тормозов, ругань, диспетчеры приказывали водителям остановиться, грузчики орали, сигналы тревоги заходились, полицейскому было плевать. Парень уже карабкался по забортному трапу апнея «Гаяр», наклонному мостику, позволяющему попасть на палубу корабля. Эрван, уворачиваясь от погрузчиков и их гигантских колес, добрался до контейнера воза. Беглец уже добрался до верхнего конца трапа. Теперь его было видно лучше. Рост чуть больше 1,80 м, ширококосный, в сером комбинезоне. Но по-прежнему не различить, черный он или просто в маске. Эрван растолкал толпу рабочих, выиграв несколько секунд. Когда он ухватился за поручни, тот был уже на борту. Вот ты и в ловушке. Правда, это ловушка длиной 300 метров.